что при нем остается. Раз поэма написана именно так, сколько крепко стоящего на земле хозяина жизни, хозяина своих поступков, своей родины, которую он любит верно и непреклонно. То есть мы попытались отыскать такую сторону у Твардовского и его Теркина, которая пока была непривычной для отечественного слушателя. Впрочем, я полагаю, что мы не придумали эту трактовку, а просто сумели извлечь ее из поэмы. Твардовский — поэт лирический и раздумывающий. Пожалуй, он задает в своих стихах куда больше вопросов, чем другие поэты, прошедшие Великую Отечественную войну. И это вопросы не того человека, который во всем сомневается и ничего не понимает, а человека, который хочет понять знаемое еще глубже, еще вернее, хочет проникнуть душой в самую суть вещей. Во время записи мы размышляли над этим, поэтому Теркин получился у нас менее лубочным и плакатным, менее народно-обиходным, а более философски-поэтическим, и, я бы сказал, философски-патриотическим. Правы мы оказались или нет, сказать трудно, однако, судя по отзывам слушателей, многие приняли наше решение. Что до моих актерских амбиций, то Орлов был, безусловно, первым из тех, кто читал Теркина. Но и я точно не стану последним в этом ряду. В 70-е годы для меня начался рассвет работы на радио. Это были прекрасные годы. Вместе с Розой Йоффой и Борисом Дубининым мы трудились над «Тихим Доном», стараясь уложить эту литературную глыбу в 40 часов живого звучания. Когда мне предложили исполнить роль масштабного проекта, меня охватил страх. Я не понимал, с какой стороны взяться за него, да и кто будет так долго вслушиваться в голос из динамика. Говорят, человек около 80% информации об окружающем мире получает глазами, и только 20% приходится на остальные органы чувств. Что же из этого достается слуху? Но от подобных работ не отказываются, и позже стало понятно, что я тоже не прогадал. Была такая радиопередача «В рабочий полдень». Оказалось, что каждый день сотни тысяч людей в обеденный перерыв со своими бутылками кефира и бутербродами включают приемники, чтобы в течение получаса послушать радиоспектакль. В этот формат вписались и мы, и вскоре пришло огромное количество благожелательных писем. Успех был полный, а работа выдалась непростой, ведь для каждого персонажа требовалось найти неповторимую интонацию, его голосовую характеристику. Для Григория, Аксиньи, Натальи, Дуняши, Ильинишны, Петра, Астахова, Пантелея Прокофьевича. Создавая особый мир романа, я искал все новые модуляции, чуть менял тембр голоса, порой хрюкал, мяукал. Из всего этого постепенно сложилась партитура. Поиски многих и многих характеров обозначили передо мной весьма специфическую задачу. Все персонажи должны быть различимы, не должны сливаться во что-то одно, и в то же время я не должен перевоплощаться в них. Не все сразу получалось. Но вот после многих проб и вариантов начали вырисовываться Григорий, его грубовато-властный голос, Аксинья, чей грудной низкий голос будто призывал к себе, обещая что-то, Дуняша с веселым звонким голосом-колокольчиком, Пантелей Прокофьевич с ворчливым, резким, желчно-бурливым голосом и с высоким, чуть болезненным и протяжным Ильинишна. Постепенно в запись один за другим пошли Валетка, Михаил Кошевой, а там еще Станишники, а там все новое и новое действующие лица, и каждому из них надо было подобрать свой голос, свою характерность, свои особенности. Плюс к этому мы не убирали совсем поэтические описания природы, ведь у Шолохова она обязательно подчеркивает состояние героя. Вспомнить хотя бы знаменитую сцену, когда Наталья клянет Григория за измену, и над ней в то же время полыхает буря с громом и молниями. Запись романа продолжалась 2,5 года. Всего прозвучало 64 серии «Тихого Дона», приблизительно по полчаса каждая. То есть более 2 суток радиоспектакль шел в эфире. Это громада. И главная трудность в ее подготовке заключалась в том, чтобы не нарушить замысла автора, не выпустить спектакль, расходящийся с литературным оригиналом. Плох был тот писатель, который прикрашивал бы действительность